«Обопритесь на меня, Оливия», — сказал он. Идти было недалеко, но Оливия выбилась из сил и тяжело опиралась на руку священника. Когда они добрались до дома, лицо ее было смертельно бледным. «Оливия», — воскликнула, взглянув на сестру Дженни, — «что с тобой?» «Ничего». Они стояли у подножья лестницы, и Оливия высвободила руку. Перепуганная Дженни бросилась к ней. «Ты, наверное, заболела. У тебя ужасный вид. Мистер Грей». Оливия медленно повернулась и, ухватившись за перила, посмотрела на них. Она походила на затравленного зверя. «Оставьте меня в покое. Со мной ничего не происходит, и у меня все в порядке. Я только устала, понимаете? Устала». И она поднялась по лестнице. Всю ночь она металась по комнате, проклиная Бога и людей. Вид мертвого ребенка заставил ее понять, что сама она совсем не мертвая, а живая, и обречена жить дальше, ибо нет такой силы, которая сломила бы ее железный организм. Почему же другие так легко умирают и могут легко и быстро забывать? Им все дается легко — жизнь и смерть, слезы и забвение, все, даже сон. И та мать, чей ребенок умер, спит себе, наверное, крепко-прикрепко, хотя веки ее опухли от слез. Через год у нее появится другой ребенок, и она будет шить ему другие платьица, тоже с кружевами и оборками, и мертвое дитя будет забыто. На какой-то миг она стала той Оливией, которую знал Владимир, и сердце ее исполнилось жалости и горячего сочувствия ко всем, кто страдает. На глаза навернулись слезы, когда она вспомнила заплаканное лицо матери. Но тут же ожила другая Оливия и, подняв голову, рассмеялась. Ох уж эти скорбные лица счастливцев, оплакивающих своих погибших, которые умирали дома, окруженные близкими. Схоронив их, они день-другой, конечно, горько поплачут, потом недельку потаскуют, а затем отправятся в новых нарядах в церковь, помолятся, осушат слезы и будут считать, что прошли через ад. О, как ужасна эта раздвоенность сознания! Одна часть его все чувствует и переживает, а другая смотрит и смеется. Она заломила над головой руки. «Я сойду с ума!» — закричала она. «Карл, я схожу с ума!» «Карл!» Да, Карл не относился к самодовольным счастливцам, которые оплакивают своих умерших. Но ведь и Карл может оказаться раскрашенной оболочкой. Руки Оливии медленно опустились. Она добралась до своей холодной постели и в темноте легла на нее. Первый снег выпал еще до Рождества. Ночью мистер Лэттом нашел Оливию в саду. Спящая она шла по снегу. Ноги ее были босы, на распущенные волосы падали снежинки. Стараясь не разбудить дочь, он попытался увлечь ее за собой к дому, но при первом же прикосновении она с отчаянным криком простерла вперед руки. «Снег! Снег! На мне снег!» И лихорадочно быстрыми движениями стала стряхивать снег с лица и шеи. Оливия, то была миссис Лэттом, выбежавшая на крики дочери из дома. Оливия бросилась к матери и, дрожа, прижалась к ее груди. Впервые после возвращения домой любовь матери вызвала у нее какое-то ответное чувство. Но и сейчас только на мгновение. Все еще дрожа, она отстранилась и посмотрела на родителей тем жестким взглядом, которого они так боялись. «Благодарю вас. Мне уже хорошо. Я видела дурной сон про снег». Но, несмотря на мучившие ее по ночам кошмары, Оливия понемногу набиралась сил. В феврале она уже могла, не испытывая усталости, совершать далекие прогулки. На смену тупому безразличию минувшего года пришло беспокойное оживление. Чаще всего она бродила в одиночестве по оголившемуся лесу. Праздность была так чужда натуре Оливии, что как только она немного окрепла, ей стало невмоготу жить в этой тихой заводе среди безмятежных людей. Однако она не могла без ужаса думать о том, чтобы вернуться в Лондон к своей прежней работе. С уходом за больными кончено, изо дня в день твердила себе Оливия, бродя по влажным лесным тропкам. кончено навсегда».